меня с наганом. Так было дело. Давно это? — осевшим голосом спросил Кондрат. Ну как давно? Нет, только стемнело. А сейчас он там? — спросил Емельян. Там, наверное. Кондрат, сходи. Ничего пока не делай, только узнай. Емельян Спиридонович встал, снова сел, запустил лапы в лохматую волосню и страшно выругался. Кондрат две секунды оделся, вышел, ничего не сказав. Емельян Спиридонович сидел, опустив голову на руки, молчал. Елизар осторожненько протянул руку к бутылке, стараясь не булькать, налил полный стакан. Емельян Спиридонович поднял голову. Елизар вздрогнул. «Налей мне тоже», — сказал Емельян. Выпили, закурили. «Он кем теперь? Опять в сельсовете? А тебя куда?» «Да нет, он милиционером». «Вон что!» — Емельян Спиридонович качнул головой. «Собаки! Не мытьем, так катаньем!» Елизар сочувственно вздохнул. Помолчали. «А ведь говорил Егорке под лицо, не бери в животу Попову, не бери, нет, взял. Ну вот, он ей подарил что-нибудь? Она и слабла, сука». «Без подарков не обошлось, конечно», — поддакнул Елизар. То состояние, о котором он думал и которого хотел себе, заглядывая в окно, наступило. «А я даже так думаю. Сын-то у ее от Егора?» Емельян Спиридонович, застигнутый врасплох этим вопросом, некоторое время тупо смотрел в стол, потом шаркнул ладонью по лицу, отвернулся и сказал громко. «Откуда я знаю, что я ее за ноги держал, гадину?» Это было горе, которого Емельян Спиридонович сроду не чаял.